Через пару минут они вынырнули из парового облака. Находились они на достаточно большой высоте, чтобы можно было хорошо разглядеть приличную часть архипелага. Карлос остановился и повернул машину боком. Он успел выяснить, что никто из их четверки не посещал архипелаг после создания здесь храма огня. Решил дать им посмотреть на результат своих трудов. Пейзаж был очень впечатляющим. Весь сицилийский архипелаг изменился до неузнаваемости. В первую очередь исчезли растения. Из-за резкого увеличения температуры и концентрации огненной эссенции условия для них стали невыносимыми. Из-за этого стало существенно сократилась и численность магических животных. Многие, лишившись укрытия или из-за невозможности проживания в таких суровых условиях, были вынуждены покинуть архипелаг. Благо при помощи людей и природного духа процесс с миграцией прошел спокойно, остались только самые сильные. Во множестве мест можно было заметить ручейки лавы. Также отсюда имелся обзор на одну из конструкций Анзора, оказавшейся посреди лавового озера. Она находилась недалеко от центра печати, поэтому никого живого там рядом не было. Даже остатки растений вокруг не были убраны. Карлос, привычный к подобному пейзажу, вдруг занервничал. Он видел несколько раз летающего дракона, но еще никогда тот не летел прямо к нему, так как делал это сейчас. Тут ему на плечо легла чья-то рука. «Не волнуйся», — сказал лев, — «Геру просто хочет поздороваться». У Карлоса спина покрылась потом при виде приближающегося дракона. В интернете можно было найти кадры битвы первого перерожденного и разъяренного духа. Собственно, того факта, что после этого сражения остров Сицилия превратился в архипелаг, было более чем достаточно, чтобы оценить силу обоих участников сражения. А с того момента прошло столько лет. Дракон успел окрепнуть, изучить систему и людей. Сейчас он определенно являлся одним из самых могущественных существ на планете. И сейчас он летит сюда, чтобы поздороваться с главами бессмертного оплота. Они же были абсолютно спокойны и не находили в этом ничего странного. На окраинах архипелага, где они находились, температура доходила до 80 градусов, а когда подлетел дух, стало и того выше. «Здравствуйте, друзья!» – поздоровался дух, зависнув в воздухе рядом с глайдером, который на его фоне казался просто игрушкой. Четверка перерожденных оплота с радостью поприветствовала духа природы и начала с ним переговариваться. Карлос, наблюдающий за всем этим со стороны, был поражен, особенно сильно, когда дракон начал смеяться, чуть не обдав огнем их глайдер. Духи природы существа очень недоверчивые. Немногим удается просто с ними поговорить, а здесь Геру, можно сказать, самый нелюдимый из них всех, спокойно общался этой четверкой. «Карлос, давай потихоньку двигаться к городу», — попросил Иван, водителя их глайдера. Мужчина кивнул и повел глайдер в нужную сторону. Стоило ему отлететь от дракона подальше, как дышать стало легче. Воздух перестал быть таким горячим. Правда, дух не собирался прекращать беседу со своими друзьями, увязавшись следом. Карлос, заметив это, непроизвольно увеличил скорость, чтобы увеличить расстояние между собой и драконом, способным обратить его в пепел за секунду. Благо, лететь было недалеко, и уже минут через 10 Карлос посадил глайдер на посадочную площадку. Прилетевший вслед за ним дух привлек к себе много внимания среди жителей города. Нечасто он сюда захаживает. Удивление пропало после того, как люди заметили глав бессмертного оплота, прибывших на архипелаг. С друзьями Лимагеру всегда общался очень вежливо, да и здоровьем самого первого перерожденного интересовался при каждом новом разговоре с людьми. Четверка перерожденных попрощалась с Карлосом и вместе с драконом отошли подальше от города. Многим здесь и так было тяжело, а с властителем острова под боком становилось вообще худо. Тогда же к их группе присоединился еще один обитатель острова. «Хорошо выглядишь, Анзор. Отдых в хорошей компании пошел тебе на пользу». Аватар Жакра появился из воздуха прямо перед компанией. Глава бессмертного оплота в ответ на это лишь довольно ухмыльнулся. «Геру, погуляй пока. Твои друзья сюда не просто так приехали. Мы тебя потом найдем. Еще успеете наговориться». «Хорошо», — не стал спорить дракон и, взмахнув крыльями, взмыл в небо. Дракон мог ощущать, насколько могущественным являлся тот, кого люди зовут божеством. Несмотря на это, Жакра очень хорошо обращался с духом, частенько потакая его желанию послушать о чем-нибудь интересном. За миллионы прожитых лет он успел накопить практически нескончаемый запас историй об увиденных чудесах. К тому же он объяснил ему исключительное положение дел на Земле, где духи природы мирно сосуществовали с населением планеты. Таких мест практически не осталось. Этим он пытался показать духу, что с людьми ему лучше находиться в хороших отношениях. После создания храма его сила будет расти еще большими темпами. Возможно, потом в его разуме может возникнуть мысль попытаться избавиться от людей, причинивших планете немалый ущерб за время существования всей их цивилизации. Пойдем, покажу основное место действа. Аватар Бога поднялся в небо, а вслед за ним в воздух поднялись из члены бессмертного оплота. Поселение людей находилось на побережье, на окраине архипелага, где были наиболее комфортные условия для проживания. Самые слабые из прибывших на остров здесь и жили, и тренировались. Те, кто был посильнее, шли дальше, на несколько километров вглубь архипелага. Туда и направлялся Жак Рас ведомыми им членами бессмертного оплота. До своей цели, идеально ровной, расчерченной площадки, они добрались быстро. На ней сидели 7 человек, каждый окружен ворохом символов и соединительных линий, образующих печать. С помощью подобной печати Анзар в свое время пытался решить вопрос с источником духовной энергии, после того как его брат впал в кому. Он сам их разработал до того, как они решили построить храм, предвидя сложности при накоплении эссенции в таком месте. Эта печать помогала свести к минимуму отрицательные побочные эффекты от слишком большого количества энергии огненной сущности вокруг. Оранжевую энергию вокруг этих людей можно было увидеть невооруженным взглядом. Все они старательно накапливали эссенцию. Почувствовав на себе взгляд, сидящая впереди всех женщина открыла глаза и поднялась на ноги. «Эй, Ван Хао, кажется, у нас гости», — сказала Ирен, разворачиваясь в сторону прибывшей пятерки. Глава 358. После ее слов с земли поднялись и остальные 6 практикующих. Одним из них был и названный Ван Хао, член жителей Поднебесной, и второй человек, ставший адептом с искрой огня на планете, вслед за заместителем главы Красных Ангелов. Анзару были знакомы все лица этой группы. Каждый из них являлся элитным бойцом Альянса, находившимся как минимум на уровне сотника, хотя некоторые из них с их последней встречи пробились на новый уровень. «Рад, что ты таки смог пробиться на следующую ступень, Шиан», — первым мужчина поприветствовал кратенца. «Благодарю вас, командир». «Рад, что вы снова с нами», — ответил улыбающийся старик. Шиан был самым старым из живущих разумных на планете. Ему было больше 1500 веков. Его уровень развития остановился на пике перед стадией адепта. В империи кратенцев слуги, подобные Шиану, не имели права стоять на ступени адепта. Становление адептом – это первый шаг на пути воина. Подобные Шиану не имели права ими становиться. В его преклонном возрасте и при таком уровне развития крайне сложно шагнуть дальше. Нужно иметь очень сильную решимость, чтобы сделать этот один единственный шаг, определяющий не только как пройдет дальнейшая жизнь, но и то, какой длинной она будет. Без прорыва ему оставалось жить недолго. Теперь же у него есть как минимум добрых 1500 веков, даже если не будет развиваться. Во время войны кратенец продемонстрировал весь свой, накопленный за время жизни слугой аристократов, опыт скрытного ведения конфликтов. Мир кратенской аристократии довольно жесток, и пусть до открытого кровопролития доходило редко, оно все же случалось. Впрочем, таланты интригана Шиана пригодились бессмертному оплоту и на поверхности. У такого гегемона, как оплот, просто не может не быть врагов. Далеко не всем нравится смотреть на то, какую власть обрела эта организация во всех сферах за каких-то 15 лет. Разбираться со всеми с помощью грубой силы нельзя, поэтому таланты Шиана нередко помогали решать подобные проблемы иными способами. Кастор очень ценил этого пожилого кратенца. Теперь же он стал еще и адептом. Китаец молча кивнул прибывшим людям, а остальные просто поздоровались. Анзар, приземлившись на землю, сразу же обошел по кругу одну из печатей, присматриваясь к своей работе. Опытный заклинатель может начать оценку ее эффективности еще до активации, по остаточным следам от недавнего использования. «Как вам ощущения?» — обратился он к пользователям печатей. В первую очередь он посмотрел на Шиана. Он один из немногих разумных на планете имел представление, как дела обстоят за пределами людского мира. Кратенец мог сравнить аналогичные процессы на 2 планетах. Защитный эффект печати очень эффективен. У кратенцев в храмы пускают адептов только при наличии особого таланта или специальных защитных амулетов, нивелирующих эффект от проникновения лишней эссенции в тело. Думаю, когда появятся воители, печати можно будет переделать, убрав защитную часть, — вынес свою оценку синелицей. «А что скажешь про скорость поглощения?» «Более чем достаточно», — ответил старик незамедлительно. «Увеличь ты ее еще сильнее, и для молодых адептов это стало бы больше вредным, чем полезным. Нельзя накапливать слишком много без надлежащей подготовки. Молодые всегда грешат спешкой. Дать им бесконтрольно поглощать эссенцию без надлежащего способа ее циркуляции и техники усиления тела, как тут же найдутся те, кто себя покалечит. Для окружающих его слова не были чем-то новым. Еще Элим упоминал в необходимости перерывов во время накопления эссенций. Ну а перерожденным на острове Шиан периодически напоминал об отдыхе. И если и находились те, кто воспринимал такие слова в качестве доказательства слабости старика, то им всем пришлось поменять свое мнение после его становления адептом. Остальные практикующие сущность огня согласились со словами кратенца. Они пробыли с ним достаточно долго, чтобы понимать, он знает о подобных вещах гораздо больше них самих. Глава исследовательского отдела оплота уже и не раз и не два приглашал кратенцев для бесед, где подчерпывал идеи для новых проектов, либо узнавал решения проблем, связанных с уже существующими. Понятно. Ну что же, тогда думаю стоит самому испытать свое творение, произнес Анзар, усаживаясь в центр одной из печатей. Мужчина закрыл глаза, выровнял дыхание и сосредоточился на окружающей его энергии. Символы печати ярко вспыхнули, направляя поток энергии огня в центр, где сидел человек. Всего за несколько секунд появились оранжевые нити, стремящиеся к Анзару. С каждым мгновением их число увеличивалось, ровно, как и они сами становились длиннее и толще. Так продолжалось, пока они почти не стали восприниматься как одно единое облако оранжевого тумана. Ирен и другие перерожденные испытали шок от увиденного. Анзар в одиночку смог создать поток энергии больший, чем они все вместе взятые, хотя пользовался тем же методом. Кто-то даже громко выругался, сетуя на то, какой их командир-монстр. Лишь Шан не изменился в лице, ожидая подобного результата. Сам же Анзар тем временем почувствовал жжение в руках, медленно усиливающиеся и поднимающиеся вверх по плечам, к обожженному торсу. Еще не переработанная эссенция огня, оставшаяся в его теле, активизировалась. На этом мужчина решил закончить. Результаты его удовлетворили, сторонняя оценка тоже порадовала, поэтому нет смысла наносить себе вред. Глава оплота поднялся на ноги. Облако вокруг него рассеялось сию же секунду. «Черт, командир, это было круто!» – воскликнул один из наблюдателей. Он был выходцем из железного воинства, но за последние 2 года все высокопоставленные перерожденные привыкли так называть Анзара, верховного главнокомандующего Альянса. «Как вы смогли создать настолько мощный поток поглощения?» – поинтересовался Ван Хао. «Опыт и знания, мальчик», – ответил вместо Анзара кратенец. «Его понимание стихии огня, символов системы, а также самой печати намного превосходит аналогичное у нас. Вот и весь секрет». «В общем-то все верно», — согласился глава оплота, потрясая ладонями в воздухе, как если бы он обжегся. За то недолгое время, что он просидел в активированной печати, они успели нагреться достаточно, чтобы жар сменился болью. В очередной раз Анзар непроизвольно напомнил окружающим, что пусть он и выглядит как мужчина 30 лет, его реальный возраст и опыт выходят за привычные рамки. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Лев. Из присутствующих он был единственным целителем, поэтому обратил внимание на, казалось бы, безобидный жест Анзара. «Можешь не беспокоиться, Лев, я в порядке и даже больше. Столько пролежал в кровати, что мне теперь до ужаса хочется по-настоящему размяться. И раз мы уж мы на острове, где куда ни плюнь будет куча энергии огня, то думаю вы мне для этого подойдете». Мужчина указал на 3 адептов огня. «А не рановато ли?» – спросил сомневающийся Лев. Он очень хорошо знал, в каком плачевном состоянии оказался Анзар после ритуала создания храма. В случае с Анзаром Жак ранее пользовался тем же методом, которым полностью восстановил тело Элима. Его брат удостоился лишь сохранением боевого функционала, причем не в один момент. Ему требовалось восстановление, которое тот уже прошел, но хватит ли этого? К удивлению многих, первым в воздух поднялся всегда ратующий за безопасность кратенец. «Чего это с тобой, Шан? А как же безопасности все такое?» – спросил молодой боец из железного воинства. «Как бы мне не хотелось верить в наши силы, сомневаюсь, что мы сможем ранить Анзара. Зато это редкая возможность для настоящего спарринга». «В смысле настоящего спарринга? А я тебе чем не угодил?» Шан снисходительно улыбнулся, глядя на молодого перерожденного. Тот в свою очередь громко выругался. «Б, старик, богом клянусь, когда я стану адептом и чутко подкачаюсь, я тебя так отлуплю, что ты станешь еще более синим, чем сейчас». По одной улыбке Шрана можно было понять, что этот молодой маг огня не был ему настоящим противником, даже до его становления адептом. А теперь тем более, совсем другое дело брать собирателя душ. Вот где он сможет воспользоваться всеми своими знаниями, не опасаясь за жизнь спарринг-партнера. «Ну раз ты приглашаешь, Шанзар, то я сдерживаться не буду», — улыбнулась англичанка и тоже поднялась в воздух. Ирен тоже была рада возможности потренироваться с таким сильным человеком. Лишь единицы могли сражаться с ней на равных из-за грубой силы ее огня. Анзар был сильнейшим из них. Ван Хао молча поднялся в воздух, сразу же взяв в руки свой посох. Анзар и трое адептов огня отлетели на несколько километров от места с печатями, чтобы иметь возможность разгуляться от души. «Ну-с, кто из вас начнет?» — спросил улыбающийся Анзар. Кровь у него внутри уже начала горячиться. Только сейчас он понял, насколько долго он пролежал в кровати, раз теперь ему так хочется с кем-нибудь сразиться. Вопрос был сказан лишь для обозначения его готовности. Он прекрасно знал, кто первым рванет вперед. Ирен, держа в руках сделанное Элимом оружие, понеслась на своего противника. Не долетев до него полсотни метров, она взмахнула им, и с наконечника сорвался серп бордового пламени, быстро увеличившийся в размерах до парочки этажей. Анзар раскалился, предвкушая, каким волнующим будет бой. Атака Ирен не была серьезной, просто прямой удар. Вокруг Анзара не было никаких препятствий, поэтому уклониться от нее было проще простого. Однако мужчина решил поступить совершенно иначе. На этом острове магия огня сильнее, чем где бы то ни было на поверхности земли. Было бы кощунством этим не воспользоваться. Он развел руки в стороны, призывая окружающую энергию огня, а затем резко свел их вместе, хлопнув ладонями. Моментально возникла волна огня, в сравнении с которой атака Ирен выглядела невероятно блекло. Бордовый серп был с легкостью проглочен волной, и теперь уже представительнице красных ангелов требовалась защита. Ирен крутанула своим копьем, скрываясь в шаре из бордового пламени. Из-за ее особенности оно было достаточно крепким, чтобы при таком мизерном количестве полностью защититься ее от волны Анзара. Глава бессмертного оплота с удовольствием наблюдал за большой волной огня, созданной им с такой легкостью. По мере отдаления, из нее вырвалось два потока пламени, обернувшимися драконами, целью которых стал Анзар. Это Ван Хао вступил в бой. Глава 359. Два длинных дракона, извиваясь вокруг друг друга, устремились в сторону своего противника. Анзар довольно ухмыльнулся, глядя на двух приближающихся огненных монстров. У его противника должен быть очень хороший контроль стихии, чтобы иметь возможность придать пламени такую сложную форму. Тем не менее, он и сам в этом очень хорош. Взмахом руки мужчина призвал перед собой очередную волну огня. Только в этот раз она не сразу же сорвалась с поводка, полетев вперед, а начала приобретать определенную форму. Плотное туловище с толстыми, плоскими лапами держало на себе больше десятка голов на длинных шеях. Все они, раскрыв пасти, направились на перерез вражеским драконам. Глава бессмертного оплота со злобной усмешкой смотрел на свою работу. Летящий к нему Шиан, глядя на внешний вид этого создания, непроизвольно сглотнул. Гидра. Один из самых ужасающих видов джаггернаутов. Эти твари в реальности куда больше, чем продемонстрированные Анзаром, и голов у них зачастую больше. С возрастом прибавляются. Пока есть хотя бы одна живая голова, гидра будет жить и со временем восстановит раненые или уничтоженные. А убить существо, имеющее такую вариативность атак благодаря большому количеству пастей на очень подвижных шеях, практически самоубийство. Одна гидра может заменить сотню бойцов своего ранга. Благо их вид имеет небольшую популяцию. В противном случае эти твари просто бы сжирали к чертям все поле боя. Огненная гидра с дюжиной голов смогла остановить двух пламенных драконов-китайца. К тому же она служила наглядным показателем превосходства Анзара над своим оппонентом в контроле стихии, ведь он создал куда более сложную форму. Кратонец не сразу же направился к противнику. Правый кулак старика был охвачен пламенем. Анзар был готов его встретить в открытую. Кулак мужчины тоже покрылся огнем. Оба выбросили кулак вперед в прямом ударе. Стоило им столкнуться, как концентрированный огонь мощной волной повалил в стороны. «Хороший трюк», — высказал свою оценку Анзар. Под правым кулаком, уже почти освободившимся от пламени, мужчина держал в покрытой льдом ладони сделанный из огня клинок, прицепленный к руке Шиана, будто к наручу. Стрик специально построил свой удар, скрывая скрытый клинок от своего оппонента. Лишь в самый последний момент, момент столкновения, тот направил в него больше энергии, увеличивая радиус скрытой атаки. Анзар схватил оппонента за запястье, после чего с силой перекинув через себя, запустил того в землю. Сам же он незамедлительно оттолкнулся ногами от созданных под ступнями печати, перепрыгнув волну бордового пламени. Драконы Ван Хао уже потеряли свою форму и медленно затухали вместе с огненной гидрой, также лишившейся контроля хозяина. Китаец ожидал, что атака Шиана заставит Анзара потерять концентрацию и форма гидры исчезнет. Реальность же была такова, что их оппоненту не требовалось прикладывать практически никаких усилий, чтобы поддерживать форму огня. Стоило китайцу это понять, как он сам тут же отпустил собственный контроль. Он хотел воспользоваться спаррингом и потренировать свой контроль на максимально возможном уровне, но с таким оппонентом, как Анзар, это попросту бесполезно. Эффективнее сражаться как Ирен, только простые, но мощные удары волнами пламени. Сейчас женщина обрушивала на противника шквал яростных атак багрового пламени. От некоторых Анзар уклонялся, но большинство встречал в лоб собственным огнем. И вот в очередной раз, решив встретить удар, чувство опасности посетило Анзара впервые за все сражения. В последний момент ему удалось просто отклониться в сторону с помощью потока воздуха. Он определенно слышал взрыв внутри последнего потока пламени. Следующая атака не заставила себя ждать. Анзар снова решил не испытывать судьбу и уклониться, внимательнее прислушиваясь. В итоге то же самое, только в этот раз он смог различить в гуле несколько источников. Значит, взрывов несколько. Анзар быстро понял, в чем дело. Неплохой трюк. Удар Ирен служит прикрытием для скрытных атак Ван Хао, который пускает в пламя напарницы сконцентрированную энергию сущности, а затем подрывает, когда она находится рядом с противником. Подобный уровень взаимодействия требует хорошей синергии, иначе атака Ван Хао просто растворится в потоке багрового пламени Ирен, либо и вовсе активируется при первом же контакте с ним. Ребята воспользовались интересной уловкой, но серьезной угрозы для него она несла. Куда больше его беспокоило бездействие старика, выжидающего подходящего момента для атаки. «Ну что ж, посмотрим, что приготовил Шиан», — подумал Анзар, собирая окружающую энергию огня. Очередной удар Ирен, сопряженный со скрытой атакой Ван Хао, напоролся на не менее слабый ответ в виде плотного потока огня Анзара. Обе атаки поглотили друг друга. Ни одна из сторон не получила преимущества. Все скрытые пучки энергии китайца активировались при столкновении с атакой главы оплота. Шиан пока не спешил вступать в дело. Понадобилось совершить еще с десяток обменов ударами, прежде чем кратонец соизволил помочь товарищам. Анзару несколько раз ослаблял свои ответные удары, предоставляя синелицаму возможность показать себя. Кратонец понимал, что Анзар открывается специально, поэтому первое время не предпринимал никаких шагов. С каждым разом его оппонент открывался все сильнее и, когда Шиан посчитал ответный удар достаточно слабым, атаковал сам. Анзар не расслаблялся. И Ирен, и Ван Хао уже поняли бесполезность подобного рода атак. Тем не менее они продолжали их использовать, а Шиан бездействовал. Мужчина резко крутанулся в воздухе на 180 градусов после подавления очередного удара. На месте, где мгновение ранее находилась его голова, произошел взрыв. Следующей манипуляцией воздуха он разорвал расстояние со своими оппонентами. Удар кратонца не был неожиданным и все ровно остался опасным. Он воспользовался тем же приемом, что и китаец. Разница заключалась в исполнении. Взрыв есть происходящий на большой скорости процесс сгорения. Ван Хао сжимал свою энергию пламени до размеров большого шара и прятал в сплошном потоке огня напарницы. Малейшее его движение приводило к активации этой энергии единовременно, образуя взрыв. Шиан сделал то же самое, просто сжал энергию еще сильнее до размеров крупной иглы. При такой концентрации она смогла пройти через пламя Анзара и достигнуть места назначения. Полтора века жизни не прошли для кратонца даром. Пусть он и не имел права прорываться на ступень адепта, он мог позволить себя развиваться по-другому. Вполне возможно, в плане контроля и использования энергии он находился на уровне опытного адепта или даже молодого воителя. «Ну ладно, детишки, сейчас моя очередь», — взревел Анзар, вознося руки к небу. Обожженную кожу рук на теле мужчины покрывали десятки символов системы. Вся окружающая энергия огня устремилась в направлении главы оплота. Это смогли ощутить не только трое его оппонентов, находящихся на расстоянии пары сотен метров, но и остальные перерожденные с расстояния пары километров. Анзар собирался использовать нечто масштабное. Над его головой начало разрастаться облако из концентрированной огненной энергии. Объемы энергии быстро пересекли отметку больших, дойдя до размера нечеловеческих, а затем и попросту чудовищных. Облако остановилось в росте на размерах коттеджа средненького чинуши, после чего мужчина опустил руки. «Защищайтесь, ребятишки», — сказал Ланзар и кровожадно ухмыльнулся. Из оранжевого облака в сторону троицы огненных адептов устремились крохотные капли. Ирен, Ван Хаа и Шиан моментально поставили на пути странных снарядов свои защитные техники. Как только первая капля коснулась щита Ирен, раздался взрыв, послуживший началом их нескончаемой цепочки. Защитные техники под таким мощным напором просели за секунды, заставив своих владельцев начать отступать. Анзар с громким хохотом рванул в погоню, продолжая направлять на ребят свой взрывной дождь. Наносимый им урон был достаточно велик, чтобы снести любую защиту, которую способны выставить эти трое. Поэтому им осталось только убегать и ждать, пока техника Анзара не рассеется. «Твою ж мать, это что за бесстыдная техника?» — спросил молодой маг из Железного воинства. Их группа наблюдала за всем сражением, в котором сейчас Анзар демонстрировал абсолютную доминацию. Облако двигалось вместе с Анзаром, движущийся достаточно быстро, чтобы противники не могли от него оторваться. Тот умело направлял и контролировал потоки своего взрывного дождя, не давая оппонентам расслабиться. Несколько минут они играли в кошки-мышки, порой огрызаясь своими самыми дальнобойными техниками, которые глава оплота без труда блокировал. Как думаете, они признают поражение раньше, чем исчезнет это стрёмное облако? Озвучил вопрос Артём. Мнение разделилось. Бойцы оплота были абсолютно уверены, что Анзар загонит оппонентов в угол. Практики стихии огня, находящиеся на острове и тесно общающиеся с троицей адептов, считали, что Анзар не сможет поддерживать эту технику достаточно долго. «Что скажешь ты, Жакра?» Иван решил, что пришлый бог сможет рассудить их. Анзар пользуется сторонней энергией намного лучше своих оппонентов. Поэтому в храме огня, где этой сторонней энергии в разы больше, то и преимущество ее использования также увеличивается. Облако над его головой не исчезнет еще долго. Анзар постоянно подпитывает его, пользуясь в основном именно окружающей его энергией. Заставляя ваших друзей двигаться, он перемещается вместе с ними в области, где он еще не поглощал энергию. Получается, у них нет шансов. Единственный их вариант – это остановиться и попытаться потерпеть, пока Анзару не придется прикладывать исключительно свою ману для поддержания техники. «Так значит, у них все-таки есть шансы», — довольно произнес один из практиков огня. «Нет, у них шансов нет», — сказал Жакра. «Анзар не дурак, чтобы поддерживать технику до самого конца. Если у них получится задержаться на месте, то он просто развеет ее и не будет баловаться». «Баловаться?» Сразу несколько человек удивились подобному описанию действий Анзара. Со стороны это выглядело как настоящая чит-способность в реальном бою. Бог же назвал это простым баловством. Не стоит так серьезно воспринимать действия Анзара. В бою с достойным противником он никогда не осмелится использовать технику, которую так просто развеять. Жакра объяснил причину подобной оценки действий главы оплота. «Раз уж он так глумится над вашими товарищами, не хотите им помочь?» Неожиданное предложение пришлого бога было адресовано трио друзей, прибывших на архипелаг вместе с Анзаром. «Думаешь, он настолько увлекся, что не заметит приближение еще трех адептов?» В данный момент Лев, Иван и Артем находились на ступени адепта. Лев прорвался на этот уровень через 3 месяца после взятия Дусмара. «Я сделаю так, чтобы не заметил», — сказал улыбающийся аватар. Глава 360. Анзар, довольно хихикая, гнал трех практиков огня вперед. Взрывы от капель концентрированной энергии огня раздавались у них прямо за спинами. Шиан в один момент с ужасом осознал, что снаряды действительно были каплями, то есть жидкостью. Облако еще куда ни шло, просто концентрация большого количества энергии, но создать каплю, Анзар буквально превратил огонь в воду. И как, скажите на милость, бороться с монстром, способным превратить один элемент в другой, сохраняя первоначальные свойства? Это попросту выходило за рамки разумного. «Я устал», — честно признался Ван Хаа, в очередной раз увернувшись от летящего в спину крохотного снаряда. Их игра в кошки-мышки затянулась. Они пробежали уже около половины всей протяженности береговой линии архипелага. Ни одна из их задумок не могла помочь им развеять технику главы бессмертного оплота. Сначала они пробовали разделиться. Облако то над головой у Анзара одно, соответственно, ему придется выбрать только одну цель для преследования. Двое других смогли бы немного передохнуть и попытаться придумать способ развеять чудовищную технику оппонента. Все они были опытными перерожденными, прошедшими не один десяток крупных сражений и сотни, если не тысячи стычек поменьше. Да их учителями были такие существа, как первый перерожденный, сам Анзар и временами даже Жакра. Они прекрасно осознавали, что у подобной техники должно быть слабое место, причем весьма существенное. Их планы пошли прахом, как только они увидели, насколько плохи стали дела у Шана, оставшимся в одиночестве под этим обстрелом. Они просто не могли бросить его. До этого они могли прикрыть друг друга и помочь при необходимости. Все-таки они все здесь элита из элит, поэтому магией огня их арсенал не ограничивался. Но стоило кратанцу остаться одному, как в течение пары минут он пропустил несколько ударов. И пусть урон от них был сведен к минимуму благодаря годам опыта, стало ясно, насколько быстро закончится его одиночное сопротивление. Следующей их попыткой стала засада в облаке пары между двумя островами архипелага. Шан попытался замаскировать их ауры в тумане, не чтобы скрыть их присутствие, на такое он не мог рассчитывать, учитывая, кем был их оппонент. Нет, он просто хотел заставить того потерять возможность определить их точное месторасположение. В таком случае у них бы появилась возможность на атаку на близком расстоянии, которая потенциально могла прервать технику Анзара. Но как только Шан воспользовался своим трюком, Анзар с помощью магии ветра просто развеял туман в области, где прятались адепты, и снова началась яростная погоня. Она могла бы довольно давно закончиться, однако, видя, как упорствуют его ученики, их учитель дал им еще время, чтобы придумать способ противодействия. Сейчас они были загнаны в угол. Для членов Альянса, особенно таких высокоуровневых, подобный опыт является редкостью. В поединках у них, как правило, противник либо равный им по силе, либо слабее. Ну а в подземелье случаи, вроде происшествия с командой Луки, были редкостью. Такого рода опыт может быть им полезен. К тому же мужчине стало интересно. Они сдадутся раньше, чем они сделают круг по периметру всего архипелага. С такими мыслями он наблюдал, как три практика огня скрылись, перескочив достаточно крупную возвышенность, образовавшуюся после рождения Геру на Сицилии. Анзар с силой оттолкнулся от печати под ногами, планируя перемахнуть препятствие на пути одним махом. Его тело пулей взметнулось вверх и достигло вершины возвышенности. Прямо из воздуха перед ним возник Иван. И не просто возник, тот уже в длинном рывке направлялся ему наперерез. Анзар успел только покрыть тело символами защиты, когда покрытое камнем плечо Ивана врезалось ему в живот. От удара мужчине выбило весь воздух из легких. Они вдвоем кубарем покатились вниз. Анзару пришлось прийти в себя. Обернутый в камень кулак Ивана не заставил себя ждать. Удар слегка вбил мужчину в выжженную землю холма, приостановив их падение. Этого оказалось достаточно, прежде чем нападавший смог нанести удар. Анзар оттолкнул его от себя пинком ноги. В следующий момент он резко перекатился в сторону, на место, где он был, обрушилась окутанная молнией нога, оставив в земле заметный след. Мужчина резко оттолкнулся от земли и крутанулся в воздухе, блокируя несколько ударов кулака. Только после этого ему удалось крепко встать на ноги. «И что это за херня?» – спросил Анзар. С громким хрустом он крутанул шеи туда-сюда. Перед ним стояли Иван, Артем и Лев. Их неожиданная атака заставила его технику рассеяться. Вся энергия огня растворилась в окружающем пространстве. «Ты слишком долго возился». К отряду оппонентов подошло подкрепление, произнес появившийся рядом Жакра. Руки аватара были сцеплены за спиной, а сам он выглядел так, будто просто прогуливается рядом. «Интересно, каким образом подкрепление смогло подкрасться ко мне так незаметно?» «Считай это маленьким наказанием за издевательство над детьми». Губы Жакра изогнулись в злорадной улыбке. «Это была тренировка экстренного положения», — без промедления ответил Анзар. «Ты еще скажи, что не получил удовольствия, гоняя своих учеников по всей Сицилии». Если бы Анзар возразил, то покривил бы душой. Ему нравилось порой помучить своих учеников, чтобы не забывали, кто тут главный. «Бесстыдный старик», — прокричал Иван, заметив выражение лица их учителя. «Это мне говорит тот, кто при первом же случае шел со мной спарринговаться, пока я не окреп в новом теле». Артем скривился, вспоминая, сколько раз за это потом получал от Анзара. И не он один. Все трое успели в свое время позлорадствовать, пока была возможность. И всех также настиг праведный гнев восстановившего силы учителя. «Ну давайте, покажите, чему научились. Не разочаруйте своего учителя». Мужчина несколько раз согнул пальцы на руках в приглашающем жесте. Первым приглашение принял Артем. Редкие всполохи молний вокруг его тела резко увеличились и участились вместе с его рывком. Короткая вспышка, сопровождаемый оглушительным громом, и вот он стоит напротив своего учителя с занесенной для удара рукой. Анзор наблюдал за этим с усмешкой. Как только Артем приблизился, он буквально плюнул в него сгустком пламени. Его ученик моментально отклонился в сторону, одновременно с этим разворачиваясь. Удар ноги с разворота, сопровождаемый энергией молнии, был невероятно быстрым и сильным. Пока ты стоишь на одной ноге, находишься в очень уязвимом положении, чем не постеснялся воспользоваться глава оплота. Мана в его руке высвободилась через символы, создав поток телекинетической энергии, которую он использовал, чтобы поддеть точку опоры оппонента. Артем не растерялся, мгновенно активировав свою способность к полету. Его удар прошел мимо, но он не оказался на земле. Их учитель часто пользовался подобными трюками, поэтому со временем они научились от них защищаться. Анзор собирался нападать Артему, но веер каменных кольев заставил его отпрыгнуть назад. К нему устремился лев, на скорости, не уступающей скорости своего друга. И в отличие от того, он специализировался на боях без оружия. Шквал безумных по своей цели и направлению ударов обрушился на Анзора. Мужчина отбивался вполне уверенно. Он хорошо знал, каким стилем пользуется целитель, и имел представление о том, как защищаться. Так было до тех пор, пока лев не начал совмещать простые удары кулаками с атаками пальцами, разительно отличающихся от простых усиленных маной ударов. Анзор почувствовал, как немеют руки, а чужая энергия стала проникать в тело, стремясь к нервам. Он моментально отпрыгнул в сторону, где напоролся на внезапно поднявшуюся землю. Лев вновь набросился на Анзора, когда тому не удалось разорвать дистанцию. «Твою ж душу, лев, а ты не стоишь на месте!» Учитель высоко оценил новый способ атаки своего ученика. Сейчас он не очень хотел драться с ним в ближнем бою, поэтому созданная им волна огня обрушилась на пространство перед ним, заставив целителя отступить. Тем не менее здесь был человек, который не боялся огня. Покрытый броней из земли и камня, Иван прорвался через огонь. Он даже не пытался нанести удар, просто врезался в него. Оба проломили собой преградившую путь Анзору стену. Иван попытался сковать учителя с помощью магии и символов земли, пока тот лежал. Почва вокруг уже начала подниматься, пока Анзор сам не использовал ту же магию и символы. Ни у одного, ни у другого не было искры земли или камня, поэтому в этом противостоянии Анзор вышел победителем. Все три его нынешних оппонента были бойцами ближнего боя, поэтому не было смысла давать им так легко его навязать. Мужчина широко развел руки, призывая окружающую энергию огня, а затем свел их вместе. Родившаяся после хлопка огромная стена огня двинулась вперед. Теперь даже Иван не мог позволить себя прорваться через такое. Стоя перед созданной стеной огня, Анзор почувствовал мощный приток энергии. С другой стороны, созданное им пламя развеялось, встретив равное по силе. Практики огня вернулись, когда осознали, как изменилось положение дел. Получается, шестеро на одного, да? Криво ухмыльнулся Анзор. Он был сильнее любого из них, намного сильнее. Также он являлся их учителем, поэтому знал об их способностях больше любого другого. Но с другой стороны, любой из них уже не раз успел с ним сразиться, особенно трое олухов. Они тоже кое-что успели узнать о нем. Среди их группы были как мастера ближнего боя, так и дальнего. Не пользуясь семенем мира, у него есть реальные шансы проиграть этим шестерым. Ну давайте посмотрим, чем все закончится. Взревел глава бессмертного оплота и понесся вперед. Через полчаса он тяжело дышал, стоял, упер руки в колени. Он победил, с большим трудом. Это больше были не детки, которых он тренировал, когда оплот представлял из себя пару-тройку зданий. Они все были воинами с десятком лет опыта за плечами. Они выросли. Рядом появился Жакра с непривычно серьезным выражением на лице. «Моя госпожа вскоре посетит этот регион, Анзор». Сердце мужчины пропустило удар. Глава 361. Эсмит устало опустилась на мягкий диван. Только что с ней общался Создатель. Его святейшество хотел убедиться в стабильности региона. Причем сделал это он, будучи обеспокоенным. По его приказу она осталась здесь после событий на земле, и ее задачей являлось поддержание мира в области. Не слишком трудное занятие, учитывая, что в ближайшем гарнизоне демонов в идентичном положении находилась Лурия, вторая ученица Жакра. Их учитель по неясным причинам решил остаться на человеческой планете. И Создатель, и Дьявол приказали его ученицам следить за спокойствием этого региона. Недавно ей поступило сообщение от учителя, где он просил отнестись к задаче со всей ответственностью, а сразу же после этого с таким же приказом с ней связался Создатель. Что должно было случиться, чтобы заставить столь могущественных существ забеспокоиться? Эсмит была ученицей Жакра уже больше 10 000 лет и имела представление об отношениях между главами двух крупнейших империй, Альянса Света и Темного Легиона. Они не были врагами, наоборот, они были братьями и служат тому же, кому служит их учитель. Ну, а война между империями лишь стимулирует развитие воинов обеих фракций. Эсмит была в ярости, когда впервые узнала об этом, но она жила уже достаточно долго, чтобы воспоминания о смертной жизни поблекли. Она быстро успокоилась и приняла новую картину мира, существенно отличающуюся от прошлой. К тому же во время своего ученичества она познакомилась с Лурией, демонессой-императрицей. Нельзя назвать их подругами, но и неприязни никакой она к демонессе не испытывала. В чем-то они даже похожи. От мыслей Серафима отвлек стук в двери ее покоев. «Госпожа Эсмит, могу я войти?» — раздался визгливый голос за дверью. Эсмит скривилась. Варук, глава этого низкорангового гарнизона, отвратительный тип. Он являлся представителем расы Шуур. По мнению Серафима, кучка низкорослых подхалимов и лакеев. Каким-то чудом одному из них удалось стать престолом. «Заходи». Двери отворились, и в комнату вошел глава гарнизона. Серафиму были выделены самые лучшие покои, какие только были в крепости. Они находились на верхнем уровне крепости. Одна из стен представляла собой сплошное стекло, открывавшее вид на гигантский город, раскинувшимся внизу. Большая кровать, сделанная из самых изысканных и мягких материалов. Прочая мебель была сделана на таком же уровне, все в белых тонах. Единственное, что бросалось в глаза, это блюдо с самыми изысканными и дорогими деликатесами, добываемыми на планете. Эсмит даже не старалась скрыть своего отвращения к гостю. Шуур были расой амфибий. У них было 2 ноги и 4 руки с 4 пальцами. Тонкая шея, на которой была устроена голова, чья нижняя часть скрывала шею почти полностью, имела несколько пар усиков и короткий рог, торчащие из теменной области. В двух глазах этого существа было неприкрытое восхищение стоящим перед ним Серафимом. Ему приходилось задирать голову, чтобы смотреть на Эсмит. Его рост едва превышал 1,20 м. Серафим же была чуть выше 2 метров и обладала поистине выдающейся красотой. Не слишком удивительно, ведь при ее силах она вполне способна менять свой внешний вид, точно так же, как это сделал ее учитель на земле. Но если бы ее назвали не ангелом, то скорее всего эльфийкой. Светлая, шелковистая кожа, слегка заостренные уши, белоснежные волосы и излучающие теплый белый свет глаза. Престол рядом с ней выглядел словно жаба рядом с принцессой. «Ты сделал, что я просила?» — спросила Эсмит, после того как Варук поклонился. «Да, госпожа. Главы всех соседних и вышестоящего гарнизонов готовы к конференции». «Хорошо, тогда идем». Серафим быстрым шагом вышла из комнаты и отправилась по коридору, высеченном в белом камне. Белый город, пусть и был низкоуровневым гарнизоном, был очень красив, по мнению Эсмит. Парящая в воздухе крепость, целиком и полностью состоящая из белых камней и металлов. Крайне приятное зрелище, особенно после тысячелетий, проведенных в дворце, где большую часть времени она находилась рядом с троном его владельца. Варук трусил следом, с трудом поспевая за шагами Серафима. Немногочисленные слуги при виде шагающего Серафима и спешащего за ней престола, тотчас становились на колени и кланялись. Для Эсмит эти поклоны ничего не значили, но ее раздражало то, какие порядки в своем гарнизоне завел Варук. С другой стороны, это в очередной раз доказывало, что престол – предел для этого склизкого Шуура. Узнать, как мастерски пользоваться ангельским оружием и дарованной искрой, может любой ангел – это дело времени. А вот пойти дальше смогут лишь те, кто достаточно способный, чтобы осознать, насколько малой силой обладает. Живущий в своем маленьком царстве Варук никогда не сможет этого сделать. Совсем другое дело его заместитель, Фасир, также являющийся престолом. «Очень способный ангел. Приветствую вас, Эсмит», — сказал Фасир, поклонившись. Он ждал их в зале для связи с другими мирами. Просторное помещение представляло из себя круглую платформу, окруженную 2 рядами трибун, ныне пустых. «Фасир», — взвизгнул Варук, — «ты должен стать на колени, когда в комнату заходит уважаемая Эсмит. Я уже множество раз говорила, что этого не требуется». «Фасир выказал мне уважение в должной форме», — ответила вместо Фасира Серафим. Шуур с каждым днем раздражал ее все больше. Глава гарнизона не посмел спорить с Эсмит, лишь зло зыркнул на своего заместителя. Тот, к его удивлению, лишь усмехнулся ему в ответ. Варук сжал кулаки. Этот ублюдок смеет над ним насмехаться, это был уже не первый подобный случай. Ничего, он поставит его на место, как только Серафим покинет их гарнизон. Фасир прекрасно знал, каким характером обладает его нынешний командир. Раньше он потакал ему из-за силы, которой обладал Варук. Сколько бы раз они ни бились, победа всегда была на стороне главы гарнизона. Все изменилось после происшествия на земле. Фасир увидел настоящую силу и настоящего воина. Тот, кто взял в руки собственную душу, чтобы победить в сражении. Он не знал, каким образом все закончилось. Эсмит ему не рассказывала, а сам он не спешил спрашивать. Вряд ли Лим все еще жив. Прибывший вместе со Эсмит, кажется, был ее учителем. Учителем Серафима. Какой мощью может обладать подобное существо? И все же последняя атака Лима смогла нанести ему серьезные увечья. Вероятнее всего, под таким ударом пал не только Фасир со своей группой, но и сама Эсмит. Престол никогда не забудет свою встречу с полуживым адептом на крохотной планете, который был способен убить его одним единственным ударом. Варук обладает большой силой, смешно. Фасир увидел, как выглядит настоящая сила. Все хитрые уловки этого Шуура вместе взятые не стоят и одного удара Элима. Он больше не собирается потакать дурному характеру своего командира. Скорее всего, Варук вызовет его на тренировочный поединок, как только Эсмит покинет планету. Это будет прилюдная расправа над тем, кто посмел проявить неуважение главе гарнизона, повредившим несоразмерное крохотному телу, гигантское эго. Только теперь Фасир был абсолютно уверен, что в битве с этим ублюдком он выйдет победителем. Эсмит тем временем кивнула единственному смертному в комнате, отвечающим за налаживание связи. Тот направил свою ману в терминал управления устройством. На круглой платформе, куда поднялась Серафим, стали появляться проекции прочих участников собрания. Могущественные престолы один за другим становились в круг, пока рядом со Смит не осталось одно свободное место. Вскоре его занял глава вышестоящего гарнизона, носивший звание Сила. Сил никогда бы не стал лично участвовать на собрании престолов. Обычно таким занимался один из его заместителей. Только вот в этот раз на нем также должна была появиться Серафим Эсмит. Игнорировать подобную фигуру смерти подобно. Сил успел разузнать о ней. Эсмит была не просто Серафимом, а очень старым и могучим. Просто очень давно она отправилась на ответственное задание. Какое именно, никто не знал. И вот, теперь она здесь, в их регионе и заинтересована в новой планете, о которой все узнали от нее самой. Хотя, если быть точным, заинтересована Серафим в спокойствии региона, окружающем эту молодую планету. Все помнят, какая перед вами стоит задача, не спрашивала, а констатировал Серафим. Я хочу узнать, как обстоят дела во всех гарнизонах, во всех деталях. Малейшие подозрения или слухи о возможных проблемах, выкладывайте все вчистую. Эсмит даже не стала приветствовать остальных. Просто потребовала отчет. Все престолы по очереди высказались о ситуации на поднадзорных планетах. Никаких очевидных предрасположенностей к конфликту нигде не было. Эсмит на пару с Лурией решили все еще в тот момент, когда их только отправили сюда, в очень жесткой форме. Прибывшие на собрание главы гарнизонов не знали, что говорить. Они тщательно выполняли приказы Серафима и отслеживали все возможные причины возникновения конфликтов. Осталась только мелочь, на которую никто и внимания не обратил бы в обычной ситуации. Сейчас, однако, Эсмит приказал разобраться с каждым случаем, причем не жалея никаких средств. 8 лет назад, когда она сделала то же самое с самыми очевидными и вероятными причинами, ее еще можно было понять. Ну а в этот раз, откуда такое беспокойство? Спрашивать никто не осмелился. После получения приказов все престолы поспешили покинуть конференцию для их выполнения. Остался лишь глава вышестоящего гарнизона, которому все происходящее не нравилось. Раз Серафим так засуетился, назревает нечто крупное на подконтрольной ему территории. «Ты хочешь что-то спросить?» – обратилась Эсмит к главе вышестоящего гарнизона. «А я могу об этом спрашивать?» – ответил он вопросом на вопрос. Эсмит улыбнулась. «Знает свое место. Это хорошо. На Землю вскоре прибудет кое-кто из стоящих надо мной. До этого эта личность потребовала отсутствия провокационных действий в регионе с нашей стороны». Сил шумно втянул воздух, после чего поблагодарил Эсмит и отключился. Стоящие над Серафимом, в иерархии Альянса Света над ними стояли только столпы Создателя и сам Создатель. Что могло появиться на молодой планете, способное заинтересовать подобных существ? Глава 362. «Вы, как всегда, были великолепны, Госпожа Исмит, продолжил льстить Варук, низко поклонившись, после того, как Серафим спустилась с переговорной платформы. Глава гарнизона наблюдал за тем, как сила из вышестоящего гарнизона общался с Серафимом. Несмелые слова лишнего сказать. Варук в глубине души сильно желал подобной власти, но он отчетливо понимал, сколько времени еще должно пройти, прежде чем он достигнет подобного уровня. Намного больше, чем он уже прожил. До тех пор ему нужно постараться завести как можно более дружеские отношения с гостившим у него Серафимом. Исмит никак не реагировала на лесть Варуга. Шуур считал, что она так выказывает свой статус Серафима, а вот внутри ей нравится его раболепство и лесть. Картину портил его заместитель, не удосужившийся даже поклониться. Замечание, однако, Варуг делать не решился. Фасир же не увидел ничего удивительного в том, как вел себя Сил. Он видел, как Исмит разговаривала и с более могущественным существом почти на равных. Сразу после их возвращения в гарнизон, Исмит прогнала всех работников зала и лично общалась с Эго, одним из шести столпов Альянса Света. Причем начала она разговор с требований. К еще большему удивлению Фасира, Эго в том разговоре незамедлительно на них согласился. Кем был Эго? В иерархии Альянса Света он стоял лишь на ступень ниже самого Создателя. Он был разработчиком ангельского оружия, которая использовалась каждым ангелом в империи. Им была создана система привратников, в задачу которых входило обращение молодых миров еще до непосредственного контакта с Альянсом Света. Да даже переговорное устройство, стоящее в каждом гарнизоне, было придумано им. Без этого существа империя никогда не приняла бы вид, в котором существует сейчас. Моментальное согласие одного из столпов с предъявляемыми требованиями почти ужаснуло Фасира. Ведь таким образом подтвердились слова того, кто явился вместе со Смит на человеческую планету. Тот, кто равен по силе и Создателю, и Дьяволу. Неужели где-то существует еще одна могущественная империя, о которой неизвестно большинству ангелов и демонов? Так он тогда думал. После разговора со Смит, желающие узнать все подробности его пребывания на Земле, эти теории были развеяны ею, пусть и не прямо. Из этого разговора Фасир также подчеркнул и тот факт, что могущественный древний Серафим сама не понимает, что за чертовщина произошла на людской планете. Откуда взялся тот безумец, взявший в руки собственную душу? Следом они уже вдвоем нашли Завия. Он был пленен этим человеком и пробыл на людской планете больше всех. Его рассказ был не слишком информативен. Они смогли узнать всего две вещи. Первое, Элим одолел его с помощью физической трансформации, воспользовавшись семенем мира. И второе, знания этого человека об Альянсе Света намного превосходили возможные. Зави сказал, будто Элим знает об Альянсе побольше, чем многие ангелы. Только вот, даже Фасир заметил, что Зави определенно чего-то не договаривает. Исмит не могла не заметить подобного. Тем не менее, сразу после этого Зави был отпущен на отдых и восстановление. По словам Серафима, ему крепко досталось от ее таинственного и могущественного учителя. Фасир, Зави не возвращался, если он вам нужен, то я немедленно пошлю за ним, ответил вместо него Варук. У тебя много дел, Варук. Ты глава гарнизона и сейчас должен заняться тем же, чем и остальные главы гарнизонов. В твоих же интересах, чтобы на твоей территории не возникло никаких проблем, иначе мой гнев станет не самой страшной твоей проблемой. Тебе все ясно? Аура Серафима слегка надавила на Шуура, только вот для него это слегка было, как если бы ему на плечи опустили гору. Крепкий, гладкий камень под ним за секунду потрескался. Впрочем, это не продлилось долго. Исмит лишь дала понять мерзкому Шууру, что тому стоит исчезнуть с ее поля зрения. Варук решил не испытывать судьбу и упорхнул, стоило давлению со стороны Серафима исчезнуть. Итак, где Зави? Повторила свой вопрос Исмит. Насколько я знаю, он все еще на скваре. Я спрашивал о нем довольно давно, поэтому он мог уже вернуться. Вы хотите его видеть, госпожа Исмит? Да. Пойдем узнаем, где он. Фасир на мгновение растерялся. Он не был таким же услужливым подхалимом, как его командир, но даже по его мнению Серафиму не подобает заниматься поисками обычного ангела. Я могу и сам его найти. Вам незачем. Исмит жестом руки приказала престолу замолчать. Говорить будешь сам. Я просто хочу пройтись по вашей крепости. Белый город довольно красив. У моего учителя довольно специфический вкус, поэтому мне будет в радость порадовать глаз чем-нибудь более привычным. Конечно, госпожа Исмит. Фасир больше не стал спорить и вместе с Серафимом отправился на нижние этажи крепости. На самом верху располагались покои для высокоранговых гостей, где сейчас жила Исмит, покой главы гарнизона, его заместителя и зал для связи. Все оставшиеся жители Белого города обитали на других уровнях. Ниже располагались покои архангелов, еще ниже – простых ангелов. Ну а в самом низу жили кандидаты, готовящиеся к вознесению и немногочисленные слуги гарнизона. Престол шел в направлении покоев архангелов. Там должны были знать, где в данный момент находиться Зави. Эсмид же наслаждалась неспешной прогулкой по крепости. Большую часть последних тысячелетий она простояла как статуя, поэтому такое простое действо доставляло ей на удивление много удовольствия. Фасир нашел одного из архангелов, сопровождавших его на землю. Тот поначалу растерялся, увидев Серафима. Только поняв, что ей нет до него никакого дела, смог немного расслабиться и ответить: «Зави еще на скваре, но кажется, несколько часов назад туда отправился Тулия». Фасир нахмурился. Тулия был архангелом, также участвовавшим в миссии на земле. Зави он не любил и часто насмехался над ним. Тулий был ксенодинцем, Зави – вартером. Эти расы долгое время сражались между собой, пока Альянс Света не сделал их частью своей империи. Старая вражда по-прежнему заставляла представителей обеих рас недолюбливать друг друга. Ну а так как Тулия был сильнее, Завию приходилось лишь терпеть насмешки. Прочие не вмешивались в подобные конфликты, пока они не влияли на боеспособность гарнизона. Сквайр был одним из трех континентов этой планеты. Два принадлежало его жителям, а третий, Сквайр, служил тренировочным полигоном для высших существ. Столкновения обладателей такой силы слишком масштабны, поэтому для них был выделен целый континент, где ангелы могли как сражаться друг с другом, так и пробовать новые приемы. За время существования Белого города Сквайр превратился в безжизненную пустыню. Редко там можно было увидеть живое растение или букашку. Что-то не так, не совсем, госпожа Эсмит. Просто Тулия и Зави не в самых лучших отношениях. Могут быть проблемы, возможно. Тулия сильно переживал по поводу происшествия на земле. Сначала их избивал полумертвый адепт, после чего тот заявил, что все это время сдерживал себя, чтобы их не убить. После этого последовал тот страшный удар, способный отправить на тот свет даже Серафима. Гордость ксенодинца была задета. Он был могущественным архангелом, стоящим на вершине. Все смертные смотрели на него с благоговением и желали заполучить его расположение. А тут он резко из великолепного архангела превратился в жалкого таракана. На Завия этот инцидент повлиял еще больше. Он провел в плену на той планете всего несколько дней, но этого хватило, чтобы в нем что-то изменилось. Тот факт, что Зави посмел не рассказать всего перед Серафимом, только подтверждал его догадки.